«Бардак!» — поставил мысленный диагноз ведун. Первым вошел в княжьи палаты, коротко и резко поклонился. «Здрав будь, княже! Что же это у вас, бояре, творится? Ворог штурм готовит, а из воевод никто и не чешется». «Как штурм? Какой штурм?» Первым вскочил сидевший во главе стола юноша, светлолицый и белокурый, словно ангел. Правда, в войлочном поддоспешнике, расшитом красными нарядными завитушками. Следом, наглядно демонстрируя старшинство, поднялись двое пожилых грузных бородачей в шубах, а затем и прочие гости, коих за столом собралось десятка полтора. — Откуда? Что ты несешь? — Пошли, — приглашающий кивнул Олег. — Показывай, — надернул поддоспешник юноша и поправил ремень. — Где ты там штурм заметил? Все вместе они поднялись на стену, прошли ближнюю башню и остановились возле следующей. — Вон, смотри, — указал на улочку напротив ведун. — Второй день. Ворог связки из хвороста сюда из леса возит и бревна стаскивает. Уже домов 10 разобрали. Щиты большие навязаны, дабы отстрел прикрываться. Мешков с землей не вижу, но они в проулках за избами могут лежать. Так, по виду, фашин у них наполовину рва уже хватает, да бревна еще для завала тоже сгодятся. Мыслю, через пару дней первый штурм начнут. Ров закидают, щиты выдвинут, вал подроют. Стена рухнет, тут они в город и ворвутся. Их вон, 10 на одного. Без стены за день всех вырежут. Да отродясь, того не случалось, чтобы булгары на стены лезли. Со смехом всплеснул руками седобородый боярин в бобровой шубе. — Ты, княже, помысли, сколько животов им тут сложить, при всем штурме-то придется. А умирать они не любят. В осаде сидеть будут, точно тебе говорю. Не впервой. Деревеньки окрестные пограбят, схроны иные найдут. Но головы под топоры подставлять не станут. Но что им сия жертва? — Да и чего мы сделать-то можем? — поддакнул ему второй, рыжебородый, в собольем наряде. — Ныне токмо смотреть и ждать. Коли и вправду сунутся, дозорные тревогу поднимут, тогда и приветим. Напрасно мы тут лясы точим, княже. Пустой разговор. — Чем приветим? — зло оскалился Олег. — Стрелами? У вас тут лучников с полсотни я видел, не более. Да и те постоянно бить не смогут, выдохнутся. Тетиву натягивать рука уже через час отнимется. Пока не поздно, нужно на стене камни и бревна запасать, чтобы любой ополченец вниз мог сбросить, когда булгары близко подберутся. От бревна, коли с такой высоты рухнет, ни один щит не спасет, разнесет вместе с хозяином. Бревна летят хорошо, сразу на несколько сажений все перед собой смахивают. — А где их взять-то, бревна? — неуверенно спросил юноша. — Разве чурбаки пособирать, что на дрова заготовлены? — Дома ближайшие разобрать, бревна на стену поднять, — посоветовал Середин. — Сейчас, пока не началось. Когда булгары полезут, их сюда затаскивать будет поздно. — Эки ты умный! Дома разбирать! — тут же возмутился седобородый. — Урон из чьей казны покрывать станешь? — Княже! Княже! — замахал руками из шатра башни дозорный. — Глянь! Булгары святилище наше жгут! Дым поднимался над яблоневым садом, до которого ведун так и не дошел. — Не может быть! — вцепился в свою бороду боярин в соболе и шубе. Конечно, гнева богов булгары не боятся, то отродясь такого не было. Среди булгар ныне мусульман изрядно набралось. Им капище пожечь, токмо в радость, — вздохнул Олег. Али колдуны опытные в достатке, каковы и он жувашу, без покровительства высших сил хотят оставить. Эти тоже умеют гнев богов от себя на невинных отводить. Вам же, горожанам, за святотатство отвечать и придется. А может, и то, и другое вместе. Так что жди неожиданностей, княже. Добром сие не кончится. Волхвы ваши где? Почему не вступаются? Отчего богов не упреждают, что грех не ваш, чужой? Почему о мести не просят? Сварослава отец с собой увел, и слуг его, дабы победу в походе вымаливали, — ответил юноша. А кто остался, так те в святилище оставались. Волхвов разить знамое дело грех. Они — слуги Божии, сосуды земной мудрости. — Значит, отец твой и дружину увел, и волхвов, и бояр, и воевод самых лучших? — сделал вывод ведун. — С чем же ты остался? — Так стража городская, полсотни ратников, ополчение. Припасов у нас на год осады хватит, и стены городские. Еще ни разу никому унжу завоевать не удавалось. — А пытались? — тихо поинтересовался Олег. — Хоть один штурм серьезный случался? — Ты это об чем тут намекаешь? — запоздало взвился седобородый боярин. — Лучших, стало быть, воевод увел, а мы тогда кто? — Да я! — Да ты! Перебил его успевший разозлиться ведун. — Ты никак со мной старшинством решил мериться, кочерыжка лесная? Право мое на приказы оспорить? А суда Божьего учинить не желаешь? Олег выхватил из ножен саблю, скинул перед собой. Грузный боярин, попятившись, тоже достал меч. — А ну, прекратить! — рявкнул княжич, впервые выказав власть. — Ворог под стенами, а вы меж собой свары затевайте. С булгарами драться надобно, а не за места рядиться. Мужчины пустили клинки, не убирая, однако, в ножны. — Ты кто таков, иноземец? — зло прошипел боярин. — Именем Олег. По службе боярин, личный чародей князя русского, во избежание новых препирательств, поднял планку до предела ведун. Знать вы обо мне должны, не первый год по Руси странствую и поручения княжьи исполняю. А мои предки князьям галицким уже в седьмом поколении служат, — гордо заявил седобородый. На чем, собственно, спор можно было считать оконченным. Хотя семь служивых поколений и гарантировали права на законную гордость, однако боярин стольный, русский, безусловно, значился старше окраинного захудалого. — И что ты тогда делать присоветуешь, боярин Олег? — спросил юноша. Ближние дома разбирать, бревна сюда забрасывать, чтобы можно было быстро в дело пустить. И хорошо бы помосты здесь сделать, дабы именно на это место быстрее подниматься и припасы доставлять. — Неумочно нам избы чужие рушить! — моментом взвился седобородый. — Обидятся на то горожане, не согласятся. Не слушай его, княжич Тесядар, да он тебя с людом ужинским поссорить желает, от народа тринуть, волнение вызвать. А каково ты матерям, без крова и детям, без еды, и после в глаза смотреть станешь. Ныне все тебя любят, а потревожишь, так обозлятся мигом. Батюшке пожалятся, старшего брата в наместники звать захотят. — А у вас чего? Демократия? — удивился ведун. — Тогда нужно сваливать. Копейки ломаной за этот город не дам. — Ты чужак, тебе на люд простой наплевать, — крикнул боярин. — Ты уйдешь, нам тут жить. — Сперва выжить попытайтесь, — посоветовал Олег. — Вам город дороже или 10 изб ближайших? «Булгары на штурм, может, статься и не пойдут?» — неуверенно ответил княжич. «А обида среди горожан на своевольство мое останется». «Значит, демократия». Ведун махнул рукой, четко повернулся вокруг своей оси и отправился к воротам над бродом. И тут случилось невероятное. Сразу за второй башней стены ему встретилась сирень. Ведьма держала в руках букет колокольчиков вперемешку с незабудками и беседовала о чем-то с юным ратником невзрачной наружности, бледным, что простыня, и щуплым даже в стеганке. — Так, — остановился перед ними Олег. — Это водяной колдун. — весело сообщила девочка. Причем сделала это настолько уверенно, что ведун даже потер ладонью левое запястье, проверяя, нагрелся крестик или нет.